Не забыт был и новенький кожаный подойник для доения кобыл, чем не пренебрегала и сама супруга Менгу Катота Хатунь. Свет солнца, проницая пыль, косым столбом упирался в ковры, посланные поверх войлока. В кибитке царил благоухающий полумрак. И, глядя на этот столб света, Чиган невольно вспомнил, как по такому же вот столбу света в верхнее отверстие юрты к вдовствующей княгине Алтан Хатуни спустился некий златокудрый, прекрасного вида юноша, который затем, уходя, обратился рыжим псом. И тогда произошло таинственное зачатие того, кто родился на свет с куском опеченевшей крови в руке, кто является и ему, Чагану, великим предком, сам священный воитель, чье имя не произносится. И Чаган запел. Испуганный Хорчи ворвался в шатер и упал на землю. Зная, как тяжко он провинился перед ханом, оруженосец, не вставая с земли, повернулся головой в сторону, где стоял Чаган, и распростерся перед ним. «Чаган!» — воскликнул он. «Смилуйся над рабом твоим, но русские от шатров твоих менее, чем на одно блеенье барана!» «Коня!» — крикнул царевич. Оруженосец ринулся из шатра. Еще раз окинув оком и высокую постель из пуховых одеял, и туалетный столик, и подойник для кобыльего молока, Чаган отпахнул завесу входа и почти с порога поставил ногу в стреме. И едва он оказался в седле, как гладкое лицо его приняло выражение спокойствия и суровой надменности. Он глянул, прищурясь от солнца, в ту сторону, где уже прорвавшийся русский отряд рубился с его многочисленной охраной, состоящей почти сплошь из его родичей, и быстро охватил всю опасность положения. Чаган глянул на шатры своих жен. Трое из его супруг-монголок уже сидели в седлах, разбирая поводья. Все они были в штанах для верховой езды. У одной из ханж за спиною, в заплечном мешке, виднелся ребенок с соской. И только из четвертого шатра, шатра китаянки, все еще слышался злой визг и шлепанье. Китаянка била нерасторопных рабынь. «Поторопите», — сказал он шатерничему. Но как раз в этот миг ханша-китаянка, сидя в крытых носилках, несомых на шестах двумя русскими рабынями, предстала перед очами своего повелителя, спешно дорумянивая щеки. Чаган подал разрешительный знак, и окруженные каждая своей свитой, рабами и рабынями, однако под общей охраной, ханши тронулись в путь. Теперь он вздохнул свободнее. Руки его были развязаны. Он обозрел поле боя. Его личная гвардия отчаянно отстаивала взъем того самого бугра, на котором разбита была его ставка. Будь это во время вторжения в какую-либо новую страну, он счел бы делом чести Найона кинуться в битву лично. Но Ильбеги Андрей в его глазах был только взбунтовавшийся данник, и ему, царевичу из дома Барджегинь, казалось зазорным погибнуть под саблей кого-либо из воинов этого данника. Было еще одно обстоятельство, в силу которого Чаган решился на сей раз не рисковать жизнью. Он ждал Дубравку. Он знал, что вся армия князя Андрея обложена широкой облавой, дуги которой уже сомкнулись далеко в тылу русских, и что вряд ли княжеской чете удастся вырваться из этой облоги. Так было бы ниже разума умереть, не насладившись местью и торжеством над тою, что сочла в день свадьбы своей оскверненным воздух свадебного чертога моим присутствием. И уверенный, что отборная охрана его скорее вся поляжет под мечами русских, чем пропустит прорваться их к его шатрам, Чаган громким голосом, дабы донеслось до всех, надменно проговорил: «Я поля эти превращу кровью в озеро Байкал. Стопа моя обрушит берега этой дряной речонки Клязьмы так, что она кинется искать себе новое русло. Кровью станет течь, а не водою. Не врю я ко мне!» — крикнул он. И слуги подхватили слово из уст его. Стоя перед чаганом, сидящим в седле, хан Неврюй показывал все признаки раболепия и беспредельного послушания, какие полагалось проявлять по отношению к старшему начальнику. Юный хан потребовал, чтобы Неврюй немедленно ринул всю армию на тот берег, дабы раздавить русских. Гордость помешала ему потребовать подмогу, чтобы отбить русских от шатров. «Погоди же, старый прокаженный!» — мысленно грозил он Неврюю. «Мы с тобой разочтемся после. Твоя старая шея будет еще синеть в петле». Он отпустил военачальника. Ему показалось, что прошло очень много времени. Выругавшись сквозь зубы, он отдал приказ сложить кибитки и отправить их дальше, в тыл, вслед за женами. Грозно орущий вал русских воинов вскатывался по взъему холма, подминая под себя охрану чагана. Двое хорчи схватили под усы лошадь ордынского царевича и повлекли ее за собой. И, ломая гордость, чаган не противился. Промедли он еще, и ему бы не миновать плена или бесславной гибели. Как буря в пустыне Гоби налетел царевич на Неврюя, но как изваяние, иссеченное из дикого камня, над которым века проносятся, не оставляя следов, недвижно и безразлично встретил старый военачальник налет царевича. Чаган грозил ему немедленной казнью. Только ухо белоснежной лошади Неврюя, обращенное к чагану, чуть шевельнулось от его крика. Лицо же самого старого хана оставалось неподвижным. «Кричи, молокосос, надрывай глотку», — думал сподвижник Батыя. «А если мне надоест слушать, я прикажу своим хорчи отрубить тебе голову. Только не хочется доставлять этим лишнюю неприятность Бату и твоему Менгу». Однако, дав почувствовать чагану, что он его не боится, старый хан счел за благо выразить внешнее почтение и сделал вид, будто слезает с коня, дабы стоя ответить ставленнику великого хана. Но и чаган был воспитанником той же самой ордынской школы политических ухищрений и вероломства. Он с притворным простодушием, как погорячившийся напрасно, удержал Неврюя в седле. «Почему ты не втопчешь этих русских в землю?» — спросил он. Неврюй молчал, вглядываясь в синюю даль противоположного берега. «Я втопчу их в землю», — бесстрастным голосом отвечал он, «когда увижу, что настал час». Чаган, подчиняясь невольно этой неколебимой уверенности старого полководца, стал смотреть в ту же сторону, куда и Неврюй. Наконец глаза его усмотрели далеко, за правым крылом русского стана, высокий прямой столб дыма. Чаган искоса глянул на Неврюя. Маленькие глазки старого хана закрылись, голова откинулась, губы были закушены, словно от нестерпимого блаженства. Столб дыма, отвесно подымавшийся в знойное небо, являлся условным знаком, которого давно уже дожидался Неврюй. Он означал, что засадный полк русских наконец найден, окружен и уничтожается. Теперь Неврюй ничего больше не страшился. Он, взбодрясь, глянул на чагана. «А теперь я втопчу их в землю!» – прохрипел он. Лицо его исказилось улыбкой, приоткрывшей темные корешки зубов. Он взмахнул рукой, и этот взмах повторили своим наклоном тысячи хвостатых разноцветных значков. И вот все, что тяготило и попирало татарский берег Клязьмы, все эти многоязычные орды и толпища, вся эта коннолюдная толща, сожравшая даже и леса на многие версты, толща, привыкшая расхлестываться в тысячеверстных пустынях Азии, а здесь как бы даже выпиравшая за черту неба, толща эта вдруг низринулась по всему своему многоверстному черному лбищу к извилистой, словно бы вдруг притихшей Клязьме, и перекатилась через нее, словно через кнутик. Татары хлынули губить землю. «Князь, погинули! Сила нечеловеческая! Сейчас потопчут! Будем помирать, князь! Ох, окаянные! Ох, проклятые, что творят! Господи, по что ты им попускаешь?» В скорбном ужасе от всего, что открывалось его глазам на подступах к бору, где стоял великокняжеский стяг, воскликнул престарелый воевода Жидислав. Андрей Ярославич промолчал. Да и что было сказать? Те отдельные, еще сопротивлявшиеся татарам, ощетинившиеся сталью рогатин, копий, мечей, островки русских, что раскиданы были там и сям по луговине Клязьмы, они столь же мало могли задержать чудовищный навал стотысячной ордынской конницы, как десяток кольев, вбитых в морской берег, могут задержать накат океана. Татары как бы стирали с земли один островок сопротивления за другим. Разрозненные конные отряды русских отчаянно пробивались к бору, на опушке которого развивалась еще великокняжеская хоругвь. Значит, верили еще, что там, под рукой верховного вождя, есть какая-то сила, прибереженная на последний час, способная ринуться на выручку. А уж не было ни у князя, ни у воеводы Жидислава после окружения и гибели засадного войска никого, кроме только сотни заонежских да вологодских стрелков, рассаженных на деревьях опушки, до остатков юной дружины, да еще всех тех, кто успел прибиться с разных сторон к великокняжескому стягу. Андрей Ярославич опустил голову. «Ну, Жидислав Андреевич, — обратился он к воеводе, — давай простимся перед смертью». «Простимся, князь», — отвечал воевода. И, приобняв друг друга о плечи, они троекратно облобызались последним смертным лобзанием. «А теперь», — вдруг воскликнул Андрей Ярославич, и как бы пламенем некой бесшабашности обнялось вдруг его смуглое резкое лицо, «а теперь...» И князь уже выхватил свистнувшую о ножны саблю. Но на мгновение замедлился. Снова обратился к воеводе, глянув через плечо. Во взгляде его была мольба, исполненная лютой тоски. «Жидислав Андреевич, последнее мое княжее слово», — тихо проговорил он, — «спасай княгиню, буди еще возможно». И князь тронул шпорой коня. «За мной!» — крикнул он, вставая на стременах. Но ему не дали опуститься снова в седло. По мановению Жидислава двое конных телохранителей, обскакав с двух сторон князя Андрея, заградили дорогу его коню. Два других дюжих ратника вынули князя из седла, словно мальчика. Стремительно приняв его на руки, они окутали его огромным плащом, так что он и пошевельнуться не мог. И один за плечи, другой под колено, быстро понесли его к неглубокой, укрытой в кустах лощинке, где в нетерпении, обрывая листву, всхрапывала и отфыркивалась от паутов рыжая тройка, впряженная в простую, на добрых стальных осях телегу. Неширокая, она заполнена была вся, вплоть до грядок, свежим сеном, поверх которого брошены были ковры.